у Луиджи восточные, у Ибрагима итальянские, чуточку женственные, чуть ли не от самой Екатерины Сфорца, к советам которой прислушивались все самые вельможные лица Европы. «В носилках или на конях?» — спросил Ибрагим. «Только верхом!» — захохотал Грити, показывая на кривую саблю в драгоценных ножнах на парчевой перевязи. Их сопровождало с десяток бастанджи, готовых на все. Свиту не удивил Ибрагимов вид. Видывали и не такое. Головами отвечали за его целость и неприкосновенность перед самим султаном. Вот и все. Остальное их не касалось. Грити об охране, казалось, не заботился вовсе. Его охраняли деньги. Мог купить пол Стамбула. Еще неизвестно, где больше сокровищ. В замке Семи Башен или у него. «Мы забыли взять евнухов», — спохватился Грити. Ибрагим нервно передернул плечами. «Зачем? Я не считаю, что такое зрелище украшает настоящего мужчину». «Не украшает, но служит первым признаком мужчины. Иначе каждому правоверному пришлось бы возить за собой целый гарем. Слишком хлопотно, не так ли? Небольшой гарем лучше самых пышных евнухов. Я бы согласился возить даже гарем, только не этих обрубков человечества. Но мой гарем из одних рабынь. Это напоминало бы мне всякий раз о моем собственном положении. Не считаете ли вы, мой дорогой, что пора уже вам изменить свое положение хотя бы в гареме? — прищурился глаз Луиджи. Я еще слишком мало живу в Стамбуле. Все, кого знал, остались в Манисе. Зато вас знает весь Стамбул. Ибрагим засмеялся. Согласитесь, дорогой Луиджи, что я не могу взять себе в кадуны сразу всех красавиц Стамбула. Рабынь сколько угодно, законных жен только 4. Так повелел пророк. Не надо всех. Начинать нужно всегда с одной. У моего друга Скендер Челебие юная дочь. Скендер Челебие? Главный Дефтердар? Он мог бы породниться с рабом? Не вспоминайте лишний раз того, что для вас уже, собственно, и не существует. Что же касается Скендер Челебии, то он хотел бы угодить новому султану так же, как умел угождать его покойному отцу. Одного слова султана Сулеймана достаточно, чтобы Кисайя стала вашей кадуной, а она — истинный цветок из садов Аллаха. Как можно судить о красоте, не увидев ее собственными глазами? А разве вас не убеждает имущественное положение Скендер Челебии? До сих пор я старался наполнять не карманы, а голову и сердце. То, что не существует, не может быть наполненным. Что вы имеете в виду? Человек, даже самый мудрый, может умереть от голода, когда у него пусто в карманах, — прокричал Грити так громко, будто бросал эти слова голодранцам, что вертелись в узких улочках, чуть не подлезая под ноги коням. Я лично предпочитаю наполнять все, что имею. Может, Дефтердару как раз и не хватает вашей головы? До сих пор он обходился собственной головой, и не без успеха. Есть предел, перед которым бессильны даже такие умы, как Скендер Челебия. Торговля напоминает стамбульский бедестан. Тебе кажется, будто ты схватил ее всю, а между тем ты как рыбак. Чем больше ловит он рыбы в море, тем больше видит непойманной. Одни впадают в отчаяние от такого открытия, другие ищут способы поймать еще больше. Может, Скендер Челебии не хватает именно вашего ума и вашего влияния, так же, как вам не хватает свободной жены для гарема.